Он хмуро посмотрел на юного парня, которому было наплевать на тычущий в него палец и на хмурое выражение лица. Аанг медленно погрозил тому пальцем. «Ну-ну, не надо обвинять своего учителя в несуществующих грехах. Ты должен уважать меня. Ну же, окажи своему учителю должное почтение». Витек стиснул зубы. «Да ты», он сделал глубокий вдох. Сведя свои ладони вместе перед грудью, он поклонился от пояса. «Этот скромный ученик просит у учителя прощения. Я был взволнован и несправедливо обвинил вас. Простите меня». Аанг усмехнулся на слова старшего друга. «Я твой учитель, но я также и мастер. Тебе стоит признать это». Он услышал рычание в ответ. Покоритель воды оскалил зубы и нахмурился. «Мастер Аанг, я...» Он выпрямился, посмотрел на мага воздуха и воскликнул. «Мастер Аанг, в тебе слишком много горячего воздуха. Лети отсюда, пока тут не навоняло». Он развернулся и быстрым шагом пошел в сторону дома. Аватар лишь громко рассмеялся над его словами. «Эй, это еще один секрет покорения. Я смогу себя ускорить таким способом. Твой учитель призывает тебя к ответу». Витек не стал отвечать ему. Он создавал видимость, что он сильно злится. Но по его небольшой улыбке можно было понять, что он несерьезен. Глава 7. Сакка и принцесса Юи подошли к дому, где остановился аватар, и заметили, как Катара скользит по льду, хватаясь за пустой воздух перед собой и неведомым способом толкая себя вперед. Сакка застыл на месте и указал пальцем на сестру. «Чего? Это вообще как?» Принцесса Юи обнадеживающе улыбнулась ему. «Не волнуйся, ты привыкнешь. Я не уверен, что хочу привыкать к такому». Сакка еще немного понаблюдал за сестрой, пока принцесса подошла к Витеку, который сидел неподалеку и спокойно потягивал чай. Когда Сакка в конце концов повернулся, чтобы найти принцессу, он увидел, что она закончила разговор с Витеком. Старший маг воды улыбнулся ей и кивнул в ответ на ее слова. Как только они закончили, принцесса Юи снова подошла к Сакке. «Я пока поговорю с Катарой». Она отвернулась от него и отошла к его сестре, которая уже заметила их и стала приближаться к ним. Сакка потер затылок. «Что ж, когда-нибудь мне придется это сделать». Он подошел к учителю Катары. «Привет, страшный и опасный покоритель крови, который запросто сможет прибить меня. Чем занимаешься?» Парень посмотрел на него, подняв бровь. Через несколько секунд напряженной тишины он просто ответил. «Я пробую на вкус новую чайную смесь, которую только смешал. А что насчет тебя?» «А, я и так, и сяк, я тут». Чуть ранее разговаривал с принцессой Юэ. Старший покоритель воды уставился на брата своего ученицы. «Хорошо поговорили?» «О, отлично поговорили, не волнуйся, прям супер». Витек продолжил смотреть на напряженного подростка, все больше нервируя его, и вскоре нарушил молчание. «Это был серьезный разговор?» «Да, Хаэм, это был действительно серьезный разговор». На этот раз тишина стояла между ними гораздо дольше. Витек и не думал помогать своему юному другу. «В общем, я сказал принцессе Юи, что она мне нравится, и она сказала, что я ей тоже». Маг воды широко улыбнулся Сакке. «Ты хороший парень, Сакка, который многим нравится. Вот мне ты тоже нравишься». Сакка моргнул. «Чего?» Витек лишь невинно смотрел на парня помладше. Тот через секунду стал махать руками перед собой. «Не так, я имел в виду, как парню может нравиться девушка». Витек выглядел сбитым с толку. «Парню нравится девушка? Ну блин, ну, когда мама любит папу, вместе они». Подросток стыдливо оглянулся на Витека, который заинтересованно на него смотрел. «Ты это нарочно, не так ли?» Старший парень широко улыбнулся. «Нарочно, что?» Сакка хлопнул себя ладонью по лицу. Сделав пару глубоких вздохов, он убрал свою руку. «Ладно, хорошо. Принцесса Юи сказала мне, что мне нужно получить твое одобрение, чтобы ухаживать за ней, потому что ты вроде как ее защитник». В глазах Витека вспыхнуло озарение. «О, теперь понятно. Да, это так». Он снова посмотрел на Сакку, не вдаваясь в подробности. Младший парень, который уже стал более раздражен, чем взволнован, скрипнул зубами от текущей ситуации. «Почему?» Покоритель воды безмятежно улыбнулся на реакцию молодого воина, но не стал говорить чего-либо. В этот раз они оба молча смотрели друг на друга. В итоге, через минуту Витек громко рассмеялся. «Ладно, ладно, я понял, тебе не до смеха». Сакка нервно фыркнул. «Ты ведь знаешь, что я самый успешный человек из молодого поколения, у меня водится монета, я путешествую по миру и являюсь самым молодым мастером покорения воды в своем поколении». «Да, я уже слышал это». Витек сердито покосился на парня. Он погрозил тому пальцем. «Не делай так, Сатка закашлялся. Он стал кланяться перед магом воды. «Ах, извините. Простите мои дурные манеры. Пожалуйста, продолжайте свой крайне интригующий рассказ. В общем, в прошлом отец принцессы Юи предложил мне ее руку, что принцессе совсем не понравилось. Я знал о ее чувствах и отказался, но спросил его, готов ли он пожертвовать счастьем своей дочери ради хорошей партии в будущем. Мы поговорили и договорились, что я стану защитником Юи, и ее возможным женихам придется победить меня, чтобы ухаживать за ней. За эти годы я отвадил достаточно людей, которые хотели продвинуться в политическом плане или добиться более высокого статуса. Значит, нам придется драться? Ну, если ты хочешь, то можем и подраться. Сатка вздрогнул. Нет, хотелось бы обойтись без этого. Может, я бы мог как-то иначе доказать, что достоин Юи? Маг воды почесал свою бороду и задумался. Ты можешь рискнуть и решиться на особый вызов, который я могу предложить. Я называю его 10 шагов в духовный мир. Итак, это либо верная смерть в бою, либо почти верная смерть в твоем пари. Я думаю, что принцесса Юи стоит того. Сатка повернулся и посмотрел на принцессу, разговаривающую с его сестрой. Его щеки покраснели. Она стоит того. Я пройду твои 10 шагов. Сатка решительно ударил кулаком по ладони. Мне нужно подготовиться к этому. Когда ты будешь готов к пари? А завтра можно? Конечно, у меня есть почти все, что мне понадобится. Между ними опустилась тишина. Они заключили пари и не знали, о чем еще говорить. Сатка все-таки решился спросить. Ты прежде предлагал кому-нибудь это пари? Витек улыбнулся. Редко когда кто-то достаточно умен, чтобы искать другие способы, кроме схватки. Среди них было еще меньше тех, кто принял мой вызов. Максимальная дистанция, которую кто-либо преодолел, было 6 шагов. Лично я сделал 7. Последние 3 шага. Он поднес пальцы, сжатые вместе, к губам, смачно чмокнув, разжал их. Настолько хороши, что я не хотел испортить сюрприз преждевременно. Он широко улыбнулся, обнажив свои зубы. Сатка, мы вместе займемся этим и сделаем это с тобой. Он стал смеяться, словно сумасшедший. Молодой парень смог лишь бежать, желая сохранить свой рассудок. Если у него осталось всего несколько часов в этом мире, он хотел провести их с девушкой, в которую влюблен. На следующий вечер вся компания сидела вместе в доме. На длинном столе стояли много разных блюд и несколько бутылок. Сатка осмотрел их группу и повернулся к Витеку. Я думал, мы будем поднимать тяжести или охотиться за дикими зверями, но никак не это. Уж точно я не ожидал, что у моего позора будут свидетели. Парень постарше рассмеялся и хлопнул Сатку по спине. Не волнуйся, Сатка, я уверен, что твой позор вскоре пройдет без несмываемых пятен на твоей репутации. И мы не сможем решить пари без судей, не так ли? А так как я повар, то почему я должен делать что-то кроме готовки? О, если мы будем есть, то я запросто пройду эти твои 10 шагов. Перед тобой стоит чемпион южного водного племени по поеданию еды. Победа уже у меня в кармане. Катара хмыкнула. А да, ты чемпион, потому что ты вдвое старше любого другого участника. Эй, я соревновался перед тем, как мужчины уплыли от нас, и я был лучшим из лучших. Брат с сестрой замолчали, их настроение резко ухудшилось из-за старых воспоминаний. Витек решил разрядить атмосферу громким хлопком в ладоши. Ты можешь быть чемпионом в поедании еды по количеству, но здесь важно качество готовки, и я тебе обещаю, оно сейчас на высшем уровне. Он жестом указал на десяток небольших тарелочек, сидящих посреди стола. Я создал 10 разных блюд различной остроты, начиная от «я что-то чувствую» до «о, духи, спасите меня, у меня все горит». Мы вдвоем будем брать по кусочку, начиная с меньшей остроты и идя по нарастающей. Также, с каждым блюдом у нас будет рюмочка напитка, который можно выпить перед тем, как съесть свой кусочек, сразу после или отложить на потом. Он поднял одну из нескольких бутылочек, белых с черными точками на них. Здесь сладкое молоко, оно поможет тебе избавиться от остроты во рту и остановит твои мучения, но при этом ты признаешь поражение. Я тоже буду есть вместе с тобой, и если я остановлюсь прежде чем ты, это будет считаться твоей победой. Он обратился к Ангу, Катаре и принцессе Юи. Вы тоже можете попробовать блюда, которые тут есть, но я предупреждаю, кроме нескольких первых, все остальные очень и очень острые. «Будьте осторожны и не трогайте свои глаза, это будет крайне неприятно». Он повернулся обратно к своему оппоненту. «Ты готов?» Парень помладше поежился от оскала своего товарища. «Ты слишком сильно наслаждаешься этим представлением». «О, ты полностью прав. Аанг уже успел попробовать несколько закусок и широко улыбался. Твоя еда восхитительна. Мне нравятся ваши пари, можно и мне поучаствовать? Витек с удивлением осмотрел аватара. Ты тоже хочешь тягаться за руку и сердце принцессы? Это очень смело с твоей стороны. Покоритель воздуха подавился своей стихией. Что? Я не это имел в виду. Он повернулся к Катаре. Я совсем другое имел в виду. Я не про это, я про то. Я. Он остановился и заметил, что над его шокированным выражением лица смеются все присутствующие. Он надулся и отвернулся. Витек весело обратился к нему. Пари было заключено с Саккой, так что сегодня соревнуется лишь он. Но если вы хотите, то можете попробовать пройти по его шагам. Немного огонька внутри вам не помешает. Аанг успокоился и повернулся к столу. Сакка и Витек подошли и уселись с разных сторон стола, напротив друг друга, лицом к лицу. Шеф указал на несколько пустых горшков рядом с их местами. Это горшки для того, чтобы сплевывать в них, но тебе все равно придется жевать перед тем, как выплюнуть что-либо. Также тут много воды, так что можешь пить сколько хочешь. Витек воодушевленно улыбнулся, но Сакка почувствовал, что его пытаются в чем-то обмануть. Ну, это все, что нам надо знать. Аанг радостно подпрыгнул на месте. Так как вы двое соревнуетесь, я объявлю начало сегодняшнего пари. Все повернулись к нему. Он широко улыбнулся. Дуэль начинается, сейчас. Витек с Саккой переглянулись и оба пожали плечами. Покоритель воды указал на первое блюдо. Сперва у нас детский шажок, сладко-острая апельсиновая дичь. Фирменное блюдо во многих моих ресторанах. У него есть достаточно остринки, чтобы сделать твой день поярче, и достаточно вкуса, чтобы тебе хотелось вернуться за добавкой. С ним идет рюмка травяной настойки, которая улучшает восприятие и открывает скрытые глубины вкуса. Он махнул чуть в сторону. Тут есть вегетарианская версия для Аанга. Тот подался вперед, чтобы найти свое блюдо. Витек взял маленькую чашечку рядом с блюдом и осушил ее. Он пару секунд держал жидкость на языке и затем сглотнул. Он взял деревянные палочки, поймал кусочек мяса и отправил его в рот. Он не стал сдерживаться и позволил себе пару раз громко чавкнуть. Сакка с подозрением посмотрел на парня постарше. «Я думаю, что тут есть какой-то трюк. Это действительно так. Когда ты пьешь эту настойку, она позволяет тебе лучше ощущать все вкусы, сладость, кислость, остроту. Ты почувствуешь всю прелесть моих блюд». Сакка взял одну из рюмок и задумчиво взвесил ее перед собой. «Ну, если ты уже намок, то нет смысла не нырять за рыбой». Он быстро выпил содержимое рюмки и подождал перед тем, как глотать. Вкус был довольно приятен, и он быстро ощутил, что стал чувствовать больше ощущений на языке. Когда он закочнил с напитком, то потянулся за мясом. Остальные тоже решили взяли по рюмке и попробовали настойку и взяли по кусочку блюда, хваля Витека за его способности. «Мужик, да ты отлично готовишь, это восхитительно». Сакке понравился первый шаг в мир духов. «Не волнуйся, дружище, у тебя еще будет время пожалеть». Витек жестом указал на следующее блюдо. «Тут маринованные перчики с подбором специй для вкуса. Это первый шаг, который не сдается без боя. С ним тебе дается чашка фруктового сока». Он взял чашку и поставил ее рядом с собой. Палочками он потянулся и взял полосатый перец размером с мизинец. Он был зеленым, с красными полосками, почти как зебра-лягушка. Старший покоритель воды закинул тот себе в рот и стал жевать с закрытыми глазами. У него не было никакой реакции, пока он не проглотил свою порцию и лишь тогда позволил себе сделать несколько глубоких вдохов. Сакка решил сохранить сок на будущее, как и Витек. Он взял перец и, немного волнуясь, укусил его. Он сразу почувствовал жар во рту, но он был все еще терпим. Парень продолжил жевать его, высвобождая все больше и больше остроты. Ему стало жарко и тесно в его шубе. Он наконец проглотил свой кусок и позволил себе отдышаться. Принцесса Юи решила отказаться от этого блюда, предпочитая ему другие закуски. Аанг откусил кусочек перца и сразу выплюнул его. Он выпил свой сок и стал пытаться охладить свой язык воздухом. О, это очень остро. Катара же взяла перец и укусила его. Она недолго прожевала его, отпила немного сока и пришла в норму. «Не знаю, Аанг, это довольно вкусно». Принцесса Юи улыбнулась ей. «Ты более рискованна, чем я». Аанг решил взять себе еще первого блюда, ему реально хотелось еще добавки. Когда Сакка пришел в себя, Витек указал на следующую тарелку. «Следующее блюдо я научился готовить в стране огня. Это острые фрикадельки с особенно острым соусом, сделанным из вулканического чеснока и пепельного перца. По легенде, его придумали, чтобы ублажить духа живущего в вулкане, а для смертных оно является достойным испытанием для желающих благословения. И для Анга, версия с вегетарианским тофу. Аватар лишь отмахнулся от предложенного угощения, а в рюмке содержится тройной мятный экстракт. Возможно, тебе понадобится дополнительное охлаждение, чтобы справиться с остротой. Витек взял маленькую чашку, наполненную густой, зеленой пастой, и поставил рядом с собой. Сакка подумал, что здесь что-то было не так, но все же повторил за соперником. Покоритель воды взял один из шариков из мяса и закинул себе в рот. Когда он стал жевать, его лицо покраснело и он быстро вспотел, но он все равно выглядел счастливым. Сакка тоже взял один шарик и укусил его. Сразу же в его рот брызнул соус и он почувствовал всю остроту, скрытую в нем. Он быстро стал жевать, надеясь поскорее справиться с этим шагом, но лишь почувствовал, что во рту становится горячее. После тяжкого труда челюстью, он смог проглотить свою порцию и быстро налил воды, надеясь унять пожар внутри себя. Его надежды оказались напрасны. Он пытался унять жар на языке, но вода не помогла ему, так что он взял экстракт мяты и перевернул его над своим языком. Сперва он почувствовал облегчение от морозной свежести, но быстро ему стало только хуже. У него во рту смешались жар и холод, мята никак не помогла с остротой, они просто смешались и создали особенный вид пытки. Сакка закашлялся, не зная, что делать. Он стал пить еще больше воды, желая смыть тот ужас, что он смешал, но это не принесло облегчения. Молодой парень уронил голову на стол и стал бить по нему ладонью, надеясь переждать те ощущения, что терзали его. Анг хотел помочь ему, он взял бутылку с молоком и предложил Тусакке. Тот почти схватил ее, но остановил себя усилием воли, лишь сердито посмотрел на покорителя воздуха. Юный маг извинился и убрал бутылку подальше. Воин южного племени сжал кулаки и стал ждать, пока его агония не кончится. Через какое-то время он пришел в себя и смог смыть остатки мяты водой. Он был весь покрыт потом, но также по его телу бегали мурашки от пережитого им ужаса. Ему было жарко и хотелось сбросить с себя все, но так как тут были дамы, да и от того, что вокруг было много холодного льда, ему пришлось терпеть дискомфорт. Он поднял взгляд на Витека и с завистью подумал о его водяном костюме под шубой. Покоритель мог заставить воду стать льдом и быстро охладиться, а ему пришлось терпеть. Вскоре к нему вернулся дар речи. Он с укором указал на Витека. «Ты обманул меня». Тот небрежно пожал плечами. «О, мята никак не помогает против острого перца, кто ж знал». Его оппонент сузил свои глаза и с ненавистью смотрел на него. Покоритель воды проигнорировал его реакцию и указал на следующую тарелку. Местное фирменное блюдо, которое растет за счет большого количества духовной энергии. Арктический чеснок, очень редкий и сложный в готовке. Мне пришлось сильно постараться, чтобы придумать, как сделать его съедобным и вкусным. Ощущения примерно похожи на то, что только что пережил Сакка, но скорее как нежная смесь освежающего холода и горячего, летнего зноя, а не тот ад, что он пережил. Вместе с ним подается мой особый коктейль. Я сам сварил его с нуля и смешал, чтобы получился сильный алкогольный напиток с сладким вкусом, чтобы скрыть, насколько он крепок. Витек улыбнулся и выпил рюмку. Он поставил ее на стол и с причмокиванием закрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Сакка посмотрел на странную жидкость и решил обойтись без нее. Ему и так было нехорошо, он решил, что может обойтись без алкоголя. Он не думал, что сладкий вкус спасет его от жгучей крепости напитка. Юный воин внимательно смотрел на то, как повар поднял светлый кругляшок и макнул тот в соус. Покоритель воды положил кусочек себе в рот и стал жевать. Его лицо снова сильно покраснело и капельки пота выступили по всей коже. Он стал тяжело дышать с открытым ртом. Сакка также взял небольшой кусочек и сильно измазал тот в соусе. Ему было непонятно, есть ли кусочек чеснока сырой или нет, но Витек говорил, что приготовил его. Не имея иного выбора, он положил тот себе в рот и сомкнул зубы. Он сразу почувствовал взрыв мороза и жара во рту и даже почувствовал, как те распространяются вниз по горлу и вверх к ноздрям. Ему сильно захотелось выплюнуть его угощение, но из-за того, что его оппонент вел себя словно ему было вкусно, молодой парень решил терпеть. Ему было неудобно, холодно, жарко. Вся комната плыла перед ним, но он жевал и жевал, пока не смог проглотить свое лакомство. Когда он смог пройти очередной шаг, он снова уронил голову на стол и стал отдыхать. Его друзья были где-то рядом и говорили о чем-то, но он не слушал их. Сакка отдыхал. Через пару минут он смог подняться и вернуться в мир живых. Собрав волю в кулак, он повернулся к Витеку с серьезным видом. Тот широко улыбнулся парню помладше. «Я рад, что ты все еще с нами. Ты готов к следующему блюду?» Парень кивнул ему в ответ. «Теперь у нас особое блюдо из царства земли. Жареный рисовый блинчик с начинкой и со смесью специй дрожь земли. Торги за секрет этого рецепта были настолько же жаркими, как и огонь и острота, скрытые в нем. Специи обогащают масло, которое впитывается в блинчик, и создают жар, который остается с тобой надолго. И в дополнение к нему идет особый молочный продукт, который обязательно поможет унять жар во рту. Но дальше будет хуже, так что, возможно, ты захочешь оставить его на потом». Витек взял одну чашку с густой молочной массой и поставил около себя, рядом с фруктовым соком. Он палочками взял красный, поджаренный блинчик и поднес к себе. В этот раз, после укуса, Витек сразу покраснел до своих ушей. Ему было еще хуже, чем прежде. Его глаза намокли и пот стал течь ручьями. Покоритель воды стал использовать воду, чтобы смыть с себя лишний пот. Когда он закончил, он уставился на Сатку. Глаза мага были красными, он часто дышал сквозь красные, сухие губы. Молодой парень украдкой взглянул на принцессу Юи, которая заметила это и улыбнулась тому в ответ. Он повернулся к следующему препятствию перед собой и взял один из блинчиков. Он поднес его к себе и осторожно положил в рот. Это было достаточно, чтобы почувствовать остроту. Он осторожно положил палочки на стол и приготовился. С сжатыми кулаками он заставил себя укусить кусочек агонии во рту. Сразу же он почувствовал, что его рот в огне. Пока он жевал, все больше жара вспыхивало внутри и распространялось по телу. Сначала вниз по горлу и потом по всему телу. Его сердце стало сильно биться в груди. Мир стал плыть перед ним, и Сатка потерялся в круговороте жара. Какое-то время спустя, возможно вечность, Сатка пришел в себя. Пытаясь смотреть сквозь слезы в глазах, он нашел рюмку с соком и опрокинул ее в себя. Он не стал глотать сразу, сперва просто гоняя сок во рту, надеясь унять жар. Ему полегчало, но острота не пропала полностью. Витек улыбнулся от его поведения и повторил за ним. Они так и сидели вдвоем, полоская рот соком и отдыхая. Жар не исчез, но стал довольно терпим. «Ты поступил умно. Я не хотел подсказывать тебе, так что мне пришлось терпеть, пока до тебя дойдет. А ты не торопился?» «Да», — Витек охрип, даже ему досталось от прошедшего шага. Сатка искренне улыбнулся от того, что заставил своего оппонента страдать, пока тот ждал. Он показал тому большой палец. «Мы сравнялись с прошлым чемпионом моего вызова. Ты готов продолжать?» Парень снова взглянул на принцессу и кивнул. «Отлично. Шестым шагом являются пельмешки с морепродуктами. Несколько жителей моря, мелко нарезанные с зеленым луком и перцем, все это в оболочке из рисового теста. Обычно это блюдо для тех, кто любит дары моря с огоньком, но эти я приготовил с особым, черным, пятнистым, обжигающим перцем. Все было бы очень просто, если бы тебе можно было просто сразу проглотить пельмешек, но ведь нам надо хорошенько его укусить, это могло бы быть так просто для тебя». Повар злобно улыбнулся своим словам. «Среди гостей даже есть игра в этими пельмешками, где каждый участник должен укусить свой и проглотить. Если тебе повезет, то ты не почувствуешь хрустящий перчик, а если нет, то тебе придется попотеть. Но ты же понимаешь, что для нас все гораздо хуже». Сатка приободрился. Может быть, именно сегодня духи улыбнутся ему и избежать перец внутри. Вместе с этим блюдом будет чашка моющей жидкости из царства земли. Аанг был сбит толку таким выбором напитка. «Это с чего вдруг ты решил пить это?» Катар и принцесса Юи тоже не знали ответа и посмотрели на Витека. «Это не надо пить. Его используют для того, чтобы отмывать посуду от прилипшей грязи. Это мощное средство. Скорее всего, оно поможет с остротой. Но захочешь ли ты попробовать его на вкус?» Покоритель воды постарше повернулся к парню помладше. «Ну что, давай вместе. А давай». Голос Сокки был еще более хриплый, чем Витека. Они выбрали по пельмешку и положили их себе в рот. Сатка напрягся всем телом и медленно укусил угощение во рту. Он сильно желал избежать очередную порцию жаркой агонии. Он мысленно молился всем духам, о которых мог вспомнить. Когда он уже думал, что ему повезло, он почувствовал хруст. По всему его телу пробежало стадо мурашек. Он уже был готов к встрече с предками, но все было хорошо. Во рту не разгорелся костер, ему не стало хуже. Когда он полностью сжал челюсти, он чувствовал себя отлично. Он настолько расслабился, что почти продолжил жевать. Вовремя остановив себя, он взял воду и быстро проглотил остаток пельменя целиком. Он почувствовал совсем чуть-чуть жара, но он смог избежать самого страшного. Ему показалось, что в комнате стало светлее, но он знал, что свет у него внутри. Духи улыбнулись ему и благословили его. Он открыл глаза и посмотрел на своего оппонента и громко засмеялся. Витек с силой жмурился, и его щеки были надуты, будто он совсем не хотел касаться перца. Он замер в таком положении и ждал, пока не собрался с силами, быстро прожевал и сглотнул. Он сразу схватил молочный продукт и опрокинул в себя, стараясь полоскать им рот. В этот раз Сатка смог наблюдать и наслаждаться мучениями своего врага. Витык стал пить много воды, пытаясь унять жар. Через пару минут он смог успокоиться и повернуться к Сатке, который счастливо смотрел на него. «Да ты счастливчик! Я был уверен, что смогу победить тебя!» Голос покорителя воды стал совсем осипшим и тихим. Он часто дышал и причмокивал сухими губами. Он попробовал снова начать говорить, но у него ничего не вышло. Не имея возможности говорить дальше, он достал из кармана пару мелких свертков и передал один из них принцессе. Та развернула пергамент и быстро пробежалась глазами по тексту. Она поправила свою безупречную осанку и слегка кашлянула себе в кулачок. Седьмой шаг – это птичьи крылышки в панировке, обжаренные в масле и покрытые соусом. Тут тот же самый перец, что и в прошлом блюде, но теперь с помощью готовки им пропитано все блюда. Каждая крошка несет в себе бурю вкуса, и в этот раз эту бурю не избежать. Она указала на напитки рядом с блюдом. «Вам предлагаются морозные рюмки с крепким алкогольным напитком, чтобы унять остроту». Она положила сверток на стол и безмятежно улыбнулась. Витык жестом указал на крылышки и рукой взяло одно из них. Сатка поступил так же. Маг воды зубами укусил мясо и оторвал себе приличный кусок. Как только он стал жевать, из его глаз стали течь слезы, и он весь покраснел. Сатка не стал сильно медлить и тоже вгрызся в мясо. В этот раз у него не было и шанса избежать кары перца, у него не было спасения от катастрофы. Его зрение поплыло от жара, его кожа стала чесаться, ему стало слишком тесно в собственном теле и хотелось скинуть с себя все лишнее. Он все еще помнил, что рядом дамы, так что он не стал раздеваться прямо здесь. Он смог прожевать еще немного, проглотил мясо и позволил себе упасть на спину. Он сжал кулаки, чтобы не трогать свои мокрые глаза, и просто лежа кружился в круговороте жара и специй. На несколько минут оба участника отключились от мира и пытались перетерпеть мучительно вкусную пытку. Аанг и Катара немного волновались, но принцесса Юи успокоила их и заверила, что оба парня в порядке. Витык первым смог сесть обратно за стол. Его слегка потряхивало от пережитого, но он смог дотянуться до кувшина с водой. Он не стал искать стакан для себя и просто стал пить из горла. Когда он напился, он поставил руки на стол и облокотился на них, стараясь не упасть. Он оставался в таком положении, пока Сатка не пришел в себя. Повар-садист-мазохист показал своему товарищу большой палец. Тот с трудом смог остановить вращение мира вокруг, облокотился об стол и ответил тем же жестом. Они оба оскалились друг на друга зубастыми улыбками. Без слов было решено, что им можно передохнуть. Когда покоритель воды смог нормально думать, он отдал оставшиеся свитки принцессе. Та быстро прочитала их и дала по одному Катаре и Аангу. Когда они прочитали текст на пергаменте, принцесса Юи заговорила первой. Оставшиеся блюда идут в произвольном порядке, потому что каждая из них является вершиной остроты в этом мире. Участник сам выбирает то блюдо, которое он хочет пробовать следующим. Она жестом указала на тарелку с мелкими красными перцами с нарезанными белыми и зелеными овощами. Первое блюдо называется Дарсазина, названное в честь хозяина огня, который покорил небесный огонь и создал из него самый острый перец в мире. Аанг был следующим. Он указал на тарелку с маленькими, пухленькими перчиками розового цвета. Они были совсем нежными и почти прозрачными, можно было разглядеть белые семена внутри. Один конец был отрезан, оставляя дырку в форме звезды, и туда были вставлены круглые, синие ягоды. Следующим идет редкий перец духовной тропы. Выращенные в местах полных энергии духов, этот перец настолько острый и полный горячей энергии, считается, что он способен обжечь дух любого, кто съест его. Аанг был воодушевлен от такого описания, но запнулся, пока читал написанное на свитке. Он быстро взглянул на Витыка и продолжил. Предупреждение. Не наносит непоправимого урона. Чувство, что ваша душа горит, является временным и не наносит душевных ран. Если после суток вам все еще плохо, пожалуйста, обратитесь к ближайшим целителям. Аватар обескураженно осмотрел других участников группы. Катара на секунду впала в ступор, но потом отмахнулась от того, что услышала. Она посмотрела на свой сверток и стала читать вслух. И последним угощением является морозно-жгучий небесный перец. Он крайне редкий, растущий только между активным вулканом с текущей лавой и спящим вулканом, на вершине которого долгое время лежит снег. Особенность этого перца в том, что он меняет местами небо и землю. Один укус, и для вас холодное и горячее поменяются местами. И этот перец очень острый, Попробовав его, вам покажется, что вы стоите посреди снежной бури. Как только она закончила, она указала на тарелку с перцами голубого цвета. Они были нарезаны спиральками. Сверху они были политы зеленым экстрактом мяты, который Сакка уже успел распробовать. Принцесса продолжила, дочитывая последние слова. Каждое блюдо приготовлено с любовью и заботой, чтобы полностью раскрыть вкус каждого блюда. Также вместо напитков, тут три вида мороженого. Какао, ваниль и красная ягода. Это поможет вам охладиться и будет для вас наградой за все ваши усилия. Витек улыбнулся своему противнику и позволил тому идти первым. Пожалуйста, я надеюсь, тебе понравится. Сакка посмотрел на предложенные блюда со страхом. Он и так уже прошел через многое, возможно, ему не стоит продолжать мучить себя. Он сомневался, стоит ли ему идти дальше, но один взгляд на принцессу Юи, и он смог взять себя в руки. Она стоила того. Он стал думать о том, что ему стоит выбрать. На сегодня ему и так хватило остроты, так что не стоит пока есть дар Сазина. Ему также не понравилось смешивать холод с жаром, так что не стоит выбирать синие спиральки. Он подождет, прежде чем снова пробовать смесь остроты и свежести. Так что выбор пал на перец обжигающий дух. Если подумать, то он и так дошел достаточно далеко, возможно, он сможет выдержать настолько странный перец. Может быть, его дух достаточно силен, чтобы пережить грядущее. Он взял палочки и медленно потянулся, чтобы взять розовый перец. Каждое движение давалось с трудом, его тело само сопротивлялось его воле идти дальше, но лишь мысль о любимой, и он продолжал двигаться. Поднеся его к губам, даже легкое касание обжигало. Сделав глубокий вдох, он собрал всю волю в кулак и открыл рот, чтобы положить в него это розовое исчадие духов. Даже не жуя, ему становилось жарко. Так и сидя с открытым ртом, он осмотрел своих друзей, которые наблюдали за ним. Для него это было впервые, что кто-то настолько пристально будет смотреть на то, как он будет есть. Его друзья были напряжены, и было видно, что они волновались за него. Даже принцесса прикусила свою губу от волнения. Хотя улыбка Витека была настолько зубастой, казалось, что у него во рту слишком много зубов. Сакка поднял вверх свой кулак и кивнул своим друзьям, прощаясь. Затем он стиснул зубы и надкусил перец. Его мир сразу сделал кувырок. Ему стало жарко в тех местах, в которых он вообще не умел до этого чувствовать что-либо, например, на кончиках своих волос. Он почувствовал тепло, исходящее из его пор и двигающееся с каждой отдельной мурашкой по его телу. На пару секунд он почувствовал, что находится посреди огня, и потом мир померк перед ним. Он стал ощущать вкус звуков и слышать запахи, каждый из которых были острыми и горячими. Он упал на спину и стал дергаться на ледяном полу. Спустя еще одну вечность, пережитую за этот день, он стал возвращаться в мир обычных чувств. Ему было жарко, хотелось пить и спать. Также, его голова лежала на коленях принцессы, которая подвинулась к нему, пока он был в другом мире. Когда до него дошел этот простой факт, его сухие и ярко-красные губы растянулись глупой улыбкой. Принцесса о чем-то шепталась с Катарой, которая в шоке открыла рот. Она захихикала и хотела сказать что-то в ответ, но заметила, что Сакка открыл глаза. Сакка пришел в себя. Все стали громко радоваться и кричать. Он поднял свой большой палец вверх, показывая, что с ним все более-менее хорошо. Аанг наклонился к нему и перекрыл обзор на лицо счастливой принцессы. «Я рад, что ты в порядке, Сакка. Какое-то время ты выглядел так, будто тебе было очень больно. А еще ты выглядел, будто стал червяком и пытался ползать по полу. Витек сказал, что с тобой все хорошо, но я волновался». Принцесса Юи немного приподняла голову Сокки, чтобы тот смог увидеть Витека. «Великолепно. До сих пор никто не пробовал этого блюда, и оно оставалось безымянным. Я назову его покоритель луны в твою честь. Также, я увидел, что ты полон решимости и готов пойти на все ради счастья Юи. Я сдаюсь». Он поднял бутылку с сладким молоком и сделал большой глоток, чтобы обозначить свой проигрыш. Сакка был счастлив это услышать. Он снова поднял свой большой палец и прикрыл глаза, чтобы отдохнуть. «Если ты хочешь следовать традициям, то подари Юи ожерелье со своим узором. В любом случае, вы теперь обручены». Все снова стали радостно кричать. Когда они чуть успокоились, покоритель воды продолжил. «Я не хочу, чтобы в будущем меня называли трусом, так что...» Витек взял розовый перцик и кинул его себе в рот. Он также взял рюмку алкоголя. Сделав глубокий вдох, он надкусил перец, опрокинул рюмку в себя и проглотил духовую смесь во рту. Откинув пустую рюмку, он широко расставил руки и упал спиной назад на ледяной пол. Когда он упал, лед позади него растаял, создавая дыру в форме Витека, и тот приземлился в воду. Он остался плавать в ней с закрытыми глазами. От него стал подниматься пар без видимой на то причины. Группа стала общаться между собой, обсуждая сегодняшний день и все, что произошло во время пари. Спустя некоторое время принцесса Юи решила обратиться к своему жениху. Она посмотрела вниз на Сокку, который с радостью использовал ее колени как подушку. «Знаешь, этот весь спор был придуман Витеком, чтобы я имела выбор, за кого мне выходить замуж. Мой отец мог указать на Витека и сказать им всем, чтобы они боролись с ним и заслужили его одобрение. Но по секрету, его одобрение зависело от моего. Я вчера сказала ему, что ты мне нравишься и я буду счастлива выйти за тебя. Тебе всего лишь надо было попросить у него моей руки. Но ты захотел быть мужчиной и захотел бороться за меня и доказать ему, что достоин меня. Так что он предложил тебе 10 шагов вместо дуэли». Сокка посмотрел вверх невидящим взором полным ужаса. Его голос был едва слышим, словно шепот. «Так что, все это было бессмысленно». Будущая жена Сокки улыбнулась ему. «Я бы не стала так говорить. Ты доказал всем нам свою целеустремленность и способность преодолевать трудности. Ты пошел против большого и страшного покорителя воды и пережил страшные мучения ради меня. В будущем я обязательно докажу, что ты поступил правильно». Она склонилась над Сокка и поцеловала его в лоб. «Для меня слишком жарко, чтобы целовать тебя в губы. Подожди до следующего раза». Катара стало тепло на душе от милой картины перед ней. «Вы так прелестно смотритесь вместе. Подумать только, мой старший брат уже нашел себе девушку и скоро женится на ней. Возможно, мне тоже стоит найти кого-нибудь, чтобы привести в семью». Аанг приободрился, ему понравилось, о чем говорит Катара. Принцесса Юи испортила его настрой. «А что насчет Витека? Вы вдвоем хорошо общаетесь». Аватар ужаснулся от этих слов. Катара лишь поморщилась. «Витек, он же старый. Да он умен и талантлив и из него хороший учитель, но все остальное время он такой мерзавец. Мне хочется его придушить. Не думаю, что мы бы смогли ужиться вместе. Да и предсказательница сказала мне, что мой будущий муж будет сильным покорителем, а Витек сам признает, что он довольно слаб». Принцесса кивнула словам подруги и посмотрела на Аанга. Она хотела скачать что-то, но тот увидел ее взгляд и перебил ее. «Кстати, о Витеке, может, нам стоит помочь ему? Он все еще плавает в дыре, которую он сделал во льду». Катара безразлично отмахнулась. «А, что с ним может случиться? Потом достанем его». Группа стала говорить на другие темы, а самый старший из них продолжил мирно плавать. Глава 8. Витек и Аанг гуляли по ледяному городу. Аанг хотел поговорить о чем-то, но все никак не мог собраться с мыслями. Ему было сложно даже просто озвучить тему для разговора. Они остановились на мосту и стали наблюдать за гондолами, медленно плывущими под ними. Витек разлил по чашкам горячего чая для них. Наконец, Аанг собрался с силами и решил начать разговор. «Витек, ты же старше меня, ты ведь понимаешь женщин?» Парень постарше ухмыльнулся в ответ. «Понимаю ли я женщин, Аанг? Если когда-либо мужчина действительно сможет понять женщину, то его имя станет более известным, чем твой титул аватара. Женщины загадочны, противоречивы и эмоциональны, и никому из нас, мужчин, не дано понять их». «Хорошо, ладно, но у тебя есть опыт общения с ними?» Улыбка мага воды стала чуть шире. «Можно и так сказать. Так как мне сказать девушке, что она мне нравится? Я пытаюсь вообразить это, но у меня в голове все замирает на месте и мне кажется, что я задыхаюсь. Что если она откажет мне? Что если она испугается и сбежит?» Витек ненадолго задумался, пытаясь подобрать нужные слова. «Для всех будет проще, если мужчина признается в своих чувствах и его чувства будут приняты. Тогда он и его пара смогут пожениться, наплодить детишек, создать семью. Но, не думаю, что сейчас у нас есть такой вариант. Пока не кончится война, никто из нас не будет оседать и создавать семью. Сокке придется подождать, прежде чем он сможет остаться жить с принцессой Юи. О, я рад за него и он выглядит таким счастливым. Но я не знаю, если он понимает, что нам скоро придется покинуть Северный полюс. Он не дурак, он понимает, что у него осталось совсем немного времени, которое он сможет провести со своей невестой, так что он старается уделить ей как можно больше внимания. Да и не захочет он оставаться, ему еще надо приглядывать за сестрой и за тобой». Слова покорителя воды немного успокоили Аанга, ведь он волновался и не мог никому сказать, что не хочет, чтобы Сокка покинул их. Парень постарше продолжил. «Это было очевидно, ведь у Юи и Сокки есть много общего. Им нравится проводить время вместе. Принцессе нравились шутки Сокки, а тот был покорен красотой принцессы. Вместе они хорошая пара. Он мечтательно посмотрел вдаль. Это хорошо, когда твои чувства принимают и отвечают на них взаимностью, но так бывает не всегда. Принимать отказ больно, но на этом жизнь не заканчивается. На это может быть множество причин, и ты можешь попытаться превзойти их и добиться взаимности, но ты должен понимать, что есть вариант, когда этого не произойдет. Ты должен помнить, что, возможно, тебя ждет поражение. Аанг погрустнел от услышанного. Ты, конечно, можешь поставить ультиматум: либо вы вместе, либо разрываете связь и расходитесь. Иногда это срабатывает, иногда нет. Но сперва тебе надо понять, сможешь ли ты жить без сожалений, если того человека нет в твоей жизни. Я думаю, что это сработает с теми, кто тебе нравится, но кого ты не любишь. Если ты любишь кого-то, то вырезать их из твоей жизни будет мучительно больно. Хотя, если ты любишь их так сильно, что лишь мысль о том, что рядом с твоим любимым человеком кто-то кроме тебя является для тебя пыткой, то проще все же уйти и не мучить себя. На лице аватара отразилась гримаса, ему совсем не нравилось, о чем говорил Витек. От его слов становилось сложнее и непонятней. Я не думаю, что я бы смог так поступить. Когда девушка, которая мне нравилась, интересовалась другим парнем, во мне горела злость и зависть. Я хотел, чтобы она так смотрела на меня, а не на него. Но когда мы поссорились и она ушла, у меня в груди будто сердце остановилось. Я был так рад снова увидеть ее, я не знаю, если я снова смогу отпустить ее. Витек улыбнулся словам своего друга. «Мне кажется, что у тебя очень серьезный случай. Ты, похоже, заразился любовью». Аанг лишь пожал плечами, все еще не понимая, что он испытывает. «Когда ты видишь других людей и счастье, которое они испытывают вместе, в то время, когда ты сам не можешь признаться кому-либо в своих чувствах, то это очень тяжело. Каждый из нас чувствует себя в тот или иной момент». Аанг облокотился руками на ледяные перила и спрятал свое лицо. «Тебе ведь нравится Катара?» Покоритель воздуха подскочил как ужаленный. «Чего?» Маг воды рассмеялся на его реакцию. «Ну, это очевидно, что она единственная девушка, с кем ты проводишь много времени. Иногда мы с ней обмениваемся своими историями. Она говорила о том, как сильно ее разозлил Джет, и она рассказывала о том, как она была рада встретиться с соплеменником и как вы сильно поссорились тогда». Покорителю воздуха стало не по себе. «Вы часто так разговариваете вдвоем?» Витек рассмеялся вслух и ударил парня поменьше по спине. «Тебе не стоит беспокоиться о том, что я украду твою девчушку. Как однажды сказал один старый мудрец, братаны важнее телок». Аанг не понял смысла фразы. «А как можно сравнивать члена твоей семьи и животное с фермы? Там, по-моему, и так все понятно». Витек кашлянул себе в кулак. «Ну, это очень грубая фраза о том, что твои друзья, твои братцы по оружию важнее, чем девушки, и что не стоит предавать дружбу. Симпатия временна, а братья на века. Так что не будь ты плохим человеком и не трогай девушку, если она нравится другу. Это, конечно, не закон или прописная истина, но скорее правило поведения среди парней, кодекс братанов». Маг воздуха лишь еще сильнее запутался от слова Витека. «Да и вообще, мы с Катарой совсем не подходим друг другу. Я слишком грубый и безответственный, она слишком, ну, ванильная». Витек на пару секунд задумался. «Нет, скорее она просто обычная. Разве это плохо?» «Нет, но это не каждому будет нравиться. Катара вся такая серьезная и пытается быть мамочкой для нас всех, но мне не нравится такое поведение. Я люблю женщин с загадкой, с беситами во взгляде, с дикой натурой. Не волнуйся, тебе не стоит беспокоиться о том, что я украду твою девушку». Они замолчали, переваривая их разговор. После нескольких минут в тишине, Витек сунул руку в карман и достал оттуда синее ожерелье с круглым камнем. Он предложил тот Ангу, и тот потянулся за украшением. Покоритель воздуха заметил, как Витек едва напрягся, но все же дал ему взять его. Он осмотрел ожерелье и увидел, что на камне с одной стороны вырезано солнце с лучами, а на другой полумесяц луны. Повертев его в руках, он передал его обратно. «Оно похоже на то, которое Катара все время носит на шее. Это также похоже на то ожерелье, которое Сакка сейчас мастерит для принцессы». Аанг на минуту задумался. Вскоре в его взгляде промелькнуло озарение. «Это обручальное ожерелье. Значит, у Катары имеется где-то жених, ведь ей это украшение дала ее бабуля». Витек повеселел от волнения товарища. Нет, ее украшение просто дар, передаваемый по наследству. Но оно означает, что у Катары есть связь с северным племенем воды, и кто-то из местных хотел видеть ее бабушку своей женой. Витек спрятал ожерелье. Они недолго стояли в тишине. Значит, у тебя есть любимая девушка, ты собираешься жениться на ней? Нет, я уже спрашивал ее. Она отказала мне, наши чувства были невзаимны. Я храню его как напоминание о том, что я сделал правильный выбор, когда позволил ей принять решение насчет нас. Ты сделал правильный выбор, я думал, она сказала тебе нет. Так и есть, но я мог бы пойти против ее решения. Северное водное племя имеет много традиций и чтит их. Женщинам нельзя учиться покорению воды, у них мало власти над собой. Если бы я сначала подошел к отцу девушки, он мог дать согласие, и у нее не было бы выбора, кроме как подчиниться. Аанг был в шоке от такого объяснения. Для него, покорителя воздуха, который чтит свободу и отсутствие земных оков, все это казалось дикостью. Разве такое случается? Мнение девушек не учитывается, когда мужчины решают, что с ними делать. Им приходится жить с нелюбимыми. Ты думаешь, тот факт, что бабуля Катары оказалась на Южном полюсе, это совпадение? Хотя она и была обручена, тут или подчиняешься, или бежишь. Бабуля сбежала из дома, чтобы вернуть себе контроль над собственной судьбой. Она хотела сама решать, кого любить и как жить. Витек кивнул, подтверждая сказанное. Я сделал выбор между будущим вместе с ней и ее свободой самой выбирать, кого ей любить и с кем жить. Мне пришлось выбирать, чье счастье для меня важнее, мое или ее. Я выбрал сделать счастливой ее. Они снова замолчали. Аанг нарушил тишину. Тебе больно видеть их счастливыми вместе? Парень постарше краем глаза посмотрел на младшего друга. Догадался? Да. Маг воздуха улыбнулся в ответ. Это очевидно. Витек шумно выдохнул. Мне было больно в тот момент, когда она отказала мне, но мир не кончился, ночь и день так и продолжили сменять друг друга. Она нравилась мне, возможно, я даже любил ее. Может быть, мы были бы счастливы вместе, но тогда было невозможно узнать этого. Я не стал заставлять ее делать то, чего она не хотела. Да и мне пришлось бы отказаться от собственных планов, от путешествий, от приключений. Так было лучше для нас обоих. Теперь мы как сводные брат с сестрой. Я рад, что она счастлива. Он посмотрел в небо, где висел полумесяц луны. Посерьезнев, он повернулся к аватару. Война грядет, тебе надо готовиться к ней. Разве война не идет последние 100 лет? Это так, но многие опасались аватара и его кары. Теперь, когда хозяин огня знает, что ты молод и неопытен, его ничто не остановит от активных действий. Также, многие хотят заработать во время войны. Их ничто не остановит от попыток получить больше, чем у них уже есть. Война вспыхнет с новой силой, и свежая кровь вновь прольется. Покорителю воздуха стало плохо. Он хотел, чтобы мир стал лучше, а из-за него все становилось хуже. Тот факт, что его появление несет за собой новый виток войны, заставил его злиться на себя. «Я ненавижу все это. Неужели ничего нельзя сделать? Я не понимаю, почему люди должны страдать. Личные амбиции и жадность часто создают конфликты и продвигают их. Но сейчас ты не способен изменить что-либо, только готовиться к грядущему. Если ты сможешь победить хозяина огня, то ты остановишь войну. У тебя есть учителя, тебе лишь надо учиться. Я знаю, я делаю все возможное. И ты молодец. Каждый из нас старается подготовиться к будущему. Тебе лишь надо быть готовым к любым последствиям, хорошим и плохим». Молодой маг повернулся к старшему другу. «Ты на что-то намекаешь? Я всего лишь хочу донести до тебя, что важно двигаться вперед и не останавливаться на пути к цели. В той истории, которую я знаю, ты пришел к победе, но много раз ты едва разминулся со смертью. Иногда ты не успевал спасти кого-то и терял близких. Кого?» Витек посмотрел в глаза аватару. «Я не могу сказать. То будущее еще не свершилось и, возможно, никогда не свершится. Мое рождение поменяло многое и, я надеюсь, мое вмешательство сделает еще больше положительных изменений. Не думай о том, что ты уже победил, ведь будущее не предопределено, оно меняется с каждым нашим шагом. Всегда помни, что каждый из нас в смертельной опасности. Ты, я, Катара, Сакка, Юи. Их благополучие лежит на наших плечах. Они сделают для тебя все возможное, и ты старайся делать все, что ты можешь для них». Аанг почувствовал ту тяжесть, что он нес на своих плечах. На нем была ответственность за весь мир, за гармонию между людьми, и теперь он понял, что он также несет ответственность за своих друзей. Его будущее казалось более страшным и туманным. Он почувствовал руку, опустившуюся на его плечо. «Ты несешь на себе большое бремя, но ты не один. С тобой твои друзья и я. Если ты чувствуешь, что задыхаешься, что не выдержишь и сломаешься, позволь нам помочь тебе. Мы поддержим тебя и поможем тебе. Всегда помни, что ты не один». Аанг поднял взгляд вверх и посмотрел на Витыка, который улыбнулся ему. «Возможно, ты являешься аватаром, но ты все еще совсем пацан. Я не намного старше тебя, но я всегда буду здесь, если тебе надо будет поговорить о чем-либо, о девушках или о чем-то другом. Я стал для принцессы Юи старшим братом и борюсь, чтобы она была счастлива. Если ты хочешь, я могу стать твоим старшим братом и бороться ради твоего счастья. Иногда даже аватару нужна поддержка и мудрый совет». Молодому парню стало тепло в груди, и он почувствовал, что его ноша стала немного легче. Он улыбнулся в ответ. «Спасибо, обращайся». Они еще некоторое время провели так, наблюдая за текущим каналом под ногами. Они повернулись и стали неспешно идти домой. Витык с усмешкой повернулся к магу воздуха. «Ты знаешь, а это хорошо, что мы с тобой и с Юи не являемся родственниками, потому что иначе ты бы стал шурином Катары, когда принцесса выйдет замуж за Сакку». Аанг оступился. «Чего? Ты можешь представить, какую историю я мог бы рассказать детям, если ты и Катара станете парой, Витык? Тетя Катара и дядя Аанг не всегда были мужем и женой, какое-то время они были как брат и сестра». «Перестань». Высокий парень рассмеялся и ускорился в попытке избежать самого сильного 12-летнего парня в мире. Глава 9. Катара сидела за столом и медленно пила чай и пыталась почувствовать движение жидкости в своей чашке. Аанг сидел рядом и игрался с Мама, летающим лемуром, который был питомцем команды. Он устал после учебного дня с мастером Пакку. Витык сидел с другой стороны стола с несколькими тарелками, расставленными перед ним. В них были разноцветные бульоны, и покоритель воды смешивал их в разных пропорциях, прежде чем попробовать. После каждого глотка он или кивал, или отрицательно качал головой. Кроме них в доме больше никого не было. Сакка старался проводить как можно больше времени со своей невестой и ее семьей. Катара поставила свой чай на стол и повернулся к своему учителю. «Я уже давно хотела спросить тебя о кое-чем». Витык сделал небольшую паузу. «Да», — девушка неуверенно молчала пару секунд, но все же решилась. «Ты говоришь о покорении крови и о том, что используешь его, но разве этот стиль немного не зловещий, жестокий?» Аанг навострил свои уши, ему тоже было интересно узнать об этом. Витык махнул рукой и отправил бульоны каждый в свой контейнер. Закончив, он повернулся к друзьям. «Это жестокий стиль, созданный отчаявшейся женщиной. Она была зла на своих пленителей и хотела обрести свободу. Ее желание было настолько тяжелым, оно позволило ей дотянуться до единственного источника воды, который был в ее досягаемости. Она смогла почувствовать кровь в телах людей и животных. Аватару стало не по себе. Его бой с Витыком был немного пугающим, да и то тогда его обманули. Он был уверен, настоящий стиль был куда страшнее. Катаре было просто любопытно. То есть, использовать этот стиль плохо, не так ли? Ты говоришь, что он жесток, разве тебе не стоит отказаться от него?» Покоритель воды расплывчато махнул рукой. «Есть древняя повесть о том, кто является истинным злом. Инструмент, который нанес рану, или рука, которая его держала. Является ли нож злом? А что насчет вилки? Или посоха Аанга? Он может нанести вред. Эй, не трогай мой посох, это самый лучший глайдер в мире, он не может быть злым. Но если ты упадешь с большой высоты, ты запросто можешь убить кого-то ударом по голове. Все в мире может быть использовано как для добрых дел, так и для плохих. Разница в том, кто и для чего взял в руки инструмент». Аанг нахмурился. Ему, как пацифисту, было сложно думать о своем посохе как об орудии. Даже мысль о том, что главным инструментом покорителя воздуха можно кого-то покалечить или убить, расстроила его. «Но я не стал бы так делать. Покорителя воздуха мирные, для нас каждая жизнь бесценна. А если у тебя не было выбора, что, если кто-то преследует тебя, раз за разом пытается убить тебя или Катару, рискнешь ли ты, оставив их в живых, зная, что они вернутся пытаться снова? Если человек достаточно силен, никакая тюрьма его не удержит». Лицо Аанга сморщилось от смятения. «Я не знаю». Витык отмахнулся от неопределенного ответа. «Смысл разговора не в этом. Есть такая фраза — красота в глазах смотрящего. Это же можно сказать и о добре и зле. Для нас, забрать контроль над чьим-то телом, заставить их исполнять наши команды против их воли, будет чем-то крайне плохим. Но для создателя этого искусства, оно было путем к спасению. Она смогла вырваться на свободу. Она думает, что поступает правильно, когда похищает и мучает жителей страны огня». Он хотел сказать что-то еще, но Катара прервала его. «Похищает, мучает. Ты не остановил ее?» Старший маг воды повернулся к ней, остановил ее. Я никогда ее не встречал и даже не пытался искать ее. Я лишь знал ее историю и о том, что ее стиль возможен и воссоздал его сам. Но как ты знал об этом? Он приподнял свою бровь в ответ. Не получив никакой реакции, он перевел взгляд на Анга. Тот на секунду был в замешательстве, прежде чем он понял, в чем дело. Ты же помнишь, он говорил, что знал о нас из прошлой жизни. Ну, Витек знает много о нас и о возможном будущем. Он также знает о нашем мире и когда-нибудь мы бы встретились с покорителем крови. Анг затих под конец своей фразы и посмотрел на старшего парня. Тот лишь пожал плечами. Катара решила уточнить. Значит, ты видишь будущее как та предсказательница, с которой мы встречались? Ну почти. Я видел то будущее, в котором меня не было. Я вмешался и поменял некоторые вещи. Возможно, поменяю что-то еще. Вот такой я особенный. Девушка хмуро посмотрела на него. Это значит, то, о чем нам поведала предсказательница, теперь не сбудется? Ну, если вы верите в предсказания, то они все равно правильные. Я родился в этом мире и жил в нем, так что ее предсказание включало в себя мои действия. Можешь не волноваться, твое будущее, о котором тебе сказали, исполнится. Катара сузила глаза, не веря до конца в слова учителя. В любом случае, мы опять ушли от темы разговора. Я хотел сказать, что добро для одного человека может быть злом для другого. Для нас и для земного королевства, аватар является символом свободы, добродетели и мира. Его уважают и помнят как освободителя и ждут его возвращения. В стране огня все иначе. Там, аватар или забыт, или является символом стагнации и остановки прогресса. Для них, хозяин огня является человеком, которого они уважают и за кем следуют. Они верят в объединение всего мира и процветание под знаменем огненной нации. Они готовы жертвовать и воевать ради будущих поколений. Но ведь это не так. Для Анга было шоком услышать, что кто-то считает его плохим. Это то, во что верил Сазин, когда он начал столетнюю войну. Он желал процветания всего мира и был готов пролить кровь ради своей цели. Так ли это для нынешнего хозяина огня особо не имеет значения? У него нет возможности отказаться от слов своего предка. Аватар надулся от слов друга. Ему не нравились слова покорителя воды, хоть и поспорить он не мог. В стране огня есть много пропаганды, облагораживающей солдат и генералов, а любая мысль об отказе от войны порицается. Большинство людей верит в это и производит ресурсы, нужные для войны. Они верят в лучшее будущее. Для них поддержка войны является благодатью. Разве мы не можем сделать что-то, чтобы доказать, что они не правы? Войны стоит избегать любой ценой. Витек улыбнулся на реплику юного мага воздуха. Анг, а почему ты думаешь, что ты прав, а они ошибаются? Что? Почему твоя вера более правильная, а их ложная? Но это очевидно. Ты делаешь правильные вещи, спасаешь жизни и помогаешь близким. Ты не вредишь и не убиваешь. А там целая нация, которая верит в то, что ты не прав. Они верят в жертвы ради будущего. Почему твоя вера более значима, когда ты один против всей нации? Анг был шокирован такими словами. Катаре пришлось вмешаться. Анг, я думаю, Витек хочет сказать, что у всех есть своя вера и она по-своему правильна в каждом случае. Старший парень указал на нее. Вот, а еще, Анг, что ты сейчас испытываешь? Тот в замешательстве посмотрел на Витека. А чем ты? Я уверен, тебя раздражает, когда ты слышишь о том, что целая страна верит в то, что ты не прав, может даже злит. Если бы я продолжил говорить тебе, что ты не прав, ты бы даже накричал на меня, и это лишь ты, покоритель воздуха, отринувший земные связи. Если бы на твоем месте был покоритель огня, он бы уже кидался огнем в ответ на подобные слова. Аватар снова сморщился. Ну, возможно, ты прав. Когда ты атакуешь чужую веру, их опору и их стержень, ты атакуешь их умы и сердца. Жесткий вариант смены веры не работает и чаще всего приводит к ответным атакам. Мягких подход редко работает, занимает долгое время и позволяет образоваться сопротивлению. Покоритель воздуха слушал слова с недовольным выражением лица. Без значимых событий, которые обрушат всю систему ценностей и веры, люди не будут меняться. Сейчас огненная нация верит в пользу войны, а голод и нищета появились из-за вражеских действий. Если они выиграют, их доверие оправдается из-за военных трофеев. А если они проиграют и окажутся в опале, это также докажет их правоту. Их вера пошатнется только если их условия улучшатся после войны, а этого добиться очень сложно. Катара приободрилась при словах Витека. Если мы выиграем войну, то страна огня изменится. Ведь так, покоритель воды сделал неопределенный жест плоской ладонью. Может и так, А может и нет. Им понадобится центральная фигура, вокруг которой они смогут объединиться вместо старого хозяина огня. Если у них будет новый, лучший путь, то вся нация сможет объединиться и стабилизироваться. Иначе, люди разбегутся кто куда и не смогут вести переговоры с победителями и будут атакованы земным королевством и даже водными племенами. Но мы сможем остановить их и предотвратить схватки. Витек со скепсисом посмотрел на аватара. И ты потратишь остаток своей жизни в попытках хранить мир и останавливать мелкие заварушки.